Глава 22. Лариса. Поверить не могу. Расстроенно выдохнув, сжимаю кружку с горячим чаем. Все будет хорошо. Не совсем уверенно отзывается Лиза и, подтянув к себе диванную подушку, добавляет. Они сильные, обязательно справятся. Я знаю. Скривившись от пугающих мыслей, отпиваю чай и, пожав плечами, сознаюсь. Просто подумала. Представь, еще несколько дней назад все было нормально, а потом... Я не знаю, что у них случилось на самом деле и почему София предпочла уехать, но... Может сложиться так, что Мирон, ну... Не говори так, шипит на меня Лиза и, зажмурившись, отчаянно мотает головой. Только представь, чувствуя, как подступают слезы, сглатываю колючий ком и поднимаю взгляд. Представь, что если его не станет... А они ведь любят друг друга, и что случилось, не знает никто, кроме них. А они так и не поговорили, не выяснили. Это страшно. Дай шансе все вернуть. Грустно улыбается она и, склонив голову на бок, намекает. Подумай о вас, Никитой. Сколько еще не сказано и не выяснено. А вы тоже любите. Как он смотрит на тебя. Мечтательно жмурится и, вздохнув, откидывается на спинку дивана. Лариса, не отталкивай его, пока не поймешь, что это единственное верное решение. Я такая дура, выдыхаю, прикрыв глаза ладонью. Ты даже не представляешь. Расскажи, подавшись вперед, просит подруга. Он не... Закусив губу, затаиваю дыхание и в попытке подобрать слова осознаю то... что и так знала. Он не предавал меня. Не было невесты, понимаешь? Эта девушка, она вышла замуж за другого, а я все это время думала. А деньги, нахмурившись, напоминает Лиза и, подумав, подытоживает. Получается, если Никита тебя не обманывал, денежная подачка была инициативой лишь его отца? А вот тут самое интересное. Усмехнувшись, качаю головой. Никита показал мне видео, отправленное 4 года назад его отцом. На нем другая версия нашего разговора. «И?» — округлив глаза, торопит она. «На этом видео я выгляжу и веду себя как продажная тварь, воспользовавшаяся отношением Никиты в своих целях. То есть я и вправду все это говорила, но видео смонтировано так, что... Никита думал, что я сама, понимаешь? Он обвинил тебя?» Ахнула Лариса. На удивление нет. Пожала я плечами, тут же добавив. А еще обещал выяснить всю правду. «Так расскажи ему всю правду!» Воодушевленно подхватила подруга. «Просто расскажи, он поймет и поверит!» «Как?» Не в силах сдерживать эмоции, всхлипываю и, смахнув слезы, склоняю голову к коленям. «Ну?» Я призналась, что сама попросила денег. Перебив, всхлипываю и, подняв глаза, добиваю страшной ложью. А еще сказала, что сделала аборт. «Лара!» — шокированно выдыхает Лиза и, приложив ладони к щекам, лепечет. «Ты не говорила о ребенке. Как же так?» Не было аборта. Покачав головой, сильно зажмуриваюсь и делюсь моей болью. Я потеряла ребенка. Об этом знает только его отец и Марина. «Зачем ты так с ним?» «У меня не было выбора», озвучивая очевидное, тут же поясняя свои мотивы более подробно. «Доказать правду я никогда не смогу, а жить всю жизнь, зная, что он может усомниться, все время бояться, что он помнит, ждать, что при любой ссоре упрекнет, ты бы смогла так?» Но его отец знает правду. Сжав кулачки, шипит подруга и никогда не расскажет. Криво усмехнувшись, констатирую я. «Это же равно признанию своей вины. Он имеет причины, я не думаю, что что-то изменилось». Лиза отводит взгляд и замолкает, невольно подтверждая, что я права. Отставив чашку с остывшим и недопитым чаем, стою и отхожу к окну. Здесь очень красиво, уютно, по-семейному тепло. В гнездо мы приехали не на семейный ужин, а чтобы поддержать семью Мирона. Последние пару дней Никита и Артур постоянно проводили в больнице, сменяя друг друга. Но новостей не было, Общее состояние мужчин было стабильно, но вот сильное сотрясение мозга вызывало опасения, особенно у Мирона. Проследив взглядом подъехавшую к особняку машину, затаила дыхание, жадно ловя эмоции на лицах вышедших из автомобиля родителей Мирона и Артура. Усталые и измученные, идя к дому, они переговаривались и о чем-то напряженно спорили. Повернувшись к входной двери, встретилась взглядом с хозяйкой дома, и пока мужчина помогал ей снять пальто, ждала новостей, боясь что-либо спрашивать. «Очнулись наши мальчики!» Устало улыбнувшись, поделилась женщина, и мы с Лизой выдохнули в унисон. «Все хорошо?» — неверя переспросила Лиза. «Более чем», — кивнул отец семейства и, сняв свое пальто, заворчал. «Лечение займет месяц, но в целом опасность миновала». «Наконец-то!» — улыбнулась я и, переглянувшись с подругой, сказала. «Ну, мы тогда пойдем, вот только такси вызову и...» «Ну вот еще!» — фыркнула женщина и, пригладив растрепанные волосы, намекнула. «А кто мне с ужином поможет? Да и ненаглядные ваши скоро вернутся». «Хм!» — смутилась Лиза и, отвернувшись, буркнула. «И вовсе не ненаглядные». «Пойдемте на кухню», — проигнорировав ее ворчание, позвала хозяйка дома, тут же пожаловавшись. «Устала я что-то с этими переживаниями, а мужчин кормить надо». Я не пожалела, что не уехала сразу. Отвлекая нас болтовней и активно вовлекая в готовку, хозяйка дома, судя по всему, преследовала свои цели. Немного расслабившись, женщина рассказала про семью и сыновей и потихоньку расспрашивала нас. «У вас очень красивый дом», — поделилась я впечатлениями, а Лиза согласно закивала. «Слишком большой», — вздохнула женщина и, улыбнувшись, добавила. «Сыновья выросли и живут отдельно. Жду не дождусь внуков». «Да, детям тут будет раздолье», — стараясь поддержать беседу, согласилась я. «А вы, Ларочка, когда малыша планируете?» — проворковала хозяйка дома, доставая из духовки готовый пирог. «Ну?» — растерялась я и, покраснев, отвела взгляд. «Скоро», — вклинился в разговор зашедший на кухню Никита и, подойдя ближе, притянул меня к себе, ласково дополнив. «Очень скоро». «Прекрати», — пытаясь отстраниться, прошептала я. «Пора накрывать на стол». В попытке замять неудачную тему вмешалась Лиза и, взяв столовые приборы, протянула мне, попросив. «Ларис, помоги, пожалуйста». За ужином вполне ожидаемо нас посадили рядом, и Никита всячески ухаживал за мной, наливая вино или подавая что-либо. А после мужчины ушли в кабинет по своим важным и срочным делам, а мы с Лизой, убрав со стола, устроились в гостиной. Просто болтали, строя планы и обсуждая стажировку и новых коллег, пока нас не прервал вернувшийся Никита. «Лариса, пойдем, мне нужна твоя помощь», — позвал он, протянув руку. «Что-то случилось?» — удивилась, встав с дивана. «Идем», — покачал головой Никита и, взяв меня за руку, потянул вглубь огромного особняка. Пройдя по коридору, мы свернули в остекленный холл, похожий на небольшой зимний сад. Здесь росли различные деревца и очень много экзотических цветов, которые я раньше никогда не видела. Пока с раскрытым ртом рассматривала все это великолепие, Никита повел меня дальше. Миновав просторное помещение, мы прошли в другое крыло дома, и когда распахнулась очередная дверь, я невольно охнула. Здесь располагался большой бассейн, а также комната с сауной. Оглядевшись, обняла себя руками, не совсем понимая, зачем мы сюда пришли. Прекрасно осознавала, что Никита будет искать поводы уединиться, но остаться с ним наедине уже не опасалась. Но здесь его мотивы и поведение были непонятны. Он, как и я, с интересом оглядывал помещение и, пройдя вдоль бассейна, открывал и осматривал примыкающие к залу с бассейном комнаты с парилкой и раздевалками. «Нравится?» Подойдя ближе, поинтересовался Никита и, притянув меня к себе, обнял. «Да», — отозвалась растерянно и, пожав плечами, спросила. «А что за помощь тебе требуется?» «Подумай, что бы ты хотела в нашем доме?» — отозвался он и, положив руку мне на шею, легонько сжал, тихо поясняя. Не количество комнат и ванных, а то, что тебя порадует. Например, бассейн, сауна, оранжерея, библиотека. «Зачем ты все это?» — пролепетала, нахмурившись, и попыталась отстраниться. «Я стараюсь, Ларис». Прижав меня еще крепче, прошептал Никита мне на ухо. «Хочу, чтобы тебе и нашим детям было комфортно. Просто помоги мне». «Ты слишком торопишься», — проворчала, уткнувшись носом ему в шею. «К тому же мне все равно. Делай, как считаешь нужным». «Просто подумай», — не сдаваясь, попросил он и, улыбнувшись, продолжил. «Когда родится малыш, ты сможешь заниматься тем, что тебе...» «Никита, какой малыш!» — разозлилась я и, отстранившись, впилась в него внимательным взглядом. «Наш первый», — пояснил он и, расплывшись в улыбке, добавил. «А вообще я хочу троих». «Я вообще не хочу детей», — соврала, не желая посвящать его в свои проблемы со здоровьем. «Никита, ты должен это знать сейчас, а не потом». «Почему?» — поджав губы, буркнул он и возмущенно засопел. «А что, должны быть причины?» — фыркнула, пожав плечами. «Просто не хочу и все, так что извини, если это идет вразрез с твоими мечтами и планами». «Мы обсудим это позже», — нахмурился он и, потянув меня к выходу, добавил со вздохом. «Пойдем, отвезу тебя домой». «Домой?» — настороженно переспросила, высвободив руку. «Филиал», — пояснил он и, сунув руки в карманы брюк, пошел по коридору.